Реалии и иллюзии власти. Вообразите, что представляла бы собой партия в шахматы, если бы деревянные фигуры обладали страстями и разумом, пусть ограниченным, но изворотливым. Если бы они не знали не только, как поведет себя войско противника, но и ваше собственное. Что если бы ваш конь самым коварным образом перепрыгивал с одной клетки на другую? Если бы ваша ладья, невзирая на рокировку, вновь переместилась на исходную позицию? А ваши пешки, ненавидя вас просто за то, что они всего лишь пешки, вдруг разом подставились бы под противника, так что вы в итоге нечаянно получаете мат? Возможно, что вы самый высоколобый, осторожный и предусмотрительный игрок. Но где гарантия, что вас не побьют ваши же пешки? Даже очень вероятно, что вы будете биты, раз вы самонадеянно полагаетесь на математическую смекалку и без должного уважения относитесь к своим эмоциям. Из романа «Джордж Эллиот», Феликс Холт, «Радикал». Лидерство, как власть над другими, очень важное и ценное искусство. Но мы пока оставим его в стороне. Первый шаг – научитесь управлять собой как яркий лидер. Все остальное – семечки. Лидерство – это элита общества. Нужна ли обществу элита? Нужен ли гумус, верхний плодородный слой почвы? Элита выполняет функцию гумуса общественной почвы. Если его нет, почва вырождается. Так же и в обществе. Что такое элита? И кто может носить столь высокое звание? Богатые никак нет. Самые умные тоже нет. Самые честные и порядочные, увы, тоже нет. Так что же дает право быть элитой? Элитарность и лидерство почти синонимы. Три признака, превращающие простых людей в элиту. Осознание своей миссии и ответственности перед людьми. Деятельность по осуществлению этой миссии. Наличие возможностей по реализации этой деятельности, ума, таланта, богатства. И тут не «или-или», а «и-и». Новая эпоха меняет приоритеты. Человечество волнует две проблемы – достижение мира и процветание. Для них нужны свои виды оружия, не уступающие по силе термоядерному. И эти виды вооружения есть. Новые парадигмы и системы знаний, как новое мировоззрение, эффективная коммуникация. Эти два вида вооружения способны противостоять термоядерному разрушению, способствуя воцарению мира и процветанию. И здесь слово за лидерами. Куда идет мир? И куда ведут лидеры? От индустриального общества к информационному. От ценности денег и капитала к ценности знаний и идей. От национальной экономики к мировой. От краткосрочного планирования к долгосрочному. От иерархии к сетевым структурам. От централизации к децентрализации. От помощи и опеки государства к опоре на собственные силы. И все эти изменения вначале должны произойти в мозгах. Много говорят о снежном человеке и его следах, но самого его никто не видел. Много говорят о лидерстве и харизме, но кто знает их суть и анатомию? Лидерство – национальный ресурс страны. Не всякий управленец – лидер, обладающий харизмой. Управленцев много, лидеров мало. Люди не хотят, чтобы ими управляли. Люди хотят, чтобы их вели. Управлять можно только собой. Если научиться управлять собой, то перестанешь управлять людьми и начнешь лидировать. Управление – это делать правильно, например, верно класть стену из кирпича. Лидерство – это делать правильные вещи, Питер Друкер. От управления зависит производительность при подъеме по лестнице успеха. Лидерство определяет, к той или стене приставлена лестница. Менеджеры, управленцы, управляют производителями. Выпускают инструкции, распределяют задания, разрабатывают графики и планы реализации. Они делают вещи правильно. Лидеры оценивают с высоты всю ситуацию и определяют направления, правильные вещи. Люди в большей степени нуждаются в видении, в предназначении и компасе, своде правил и принципов, чем в дорожной карте. Способность видения – атрибут лидеров. Власть – капитал лидеров. Управленец часто имеет капитал, но не имеет важнейшего атрибута. Глупо заниматься правильной расстановкой стульев на тонущем корабле. Никакой успех в управлении не компенсирует провалов в лидерстве. Жизнь в первую очередь нуждается в лидерстве, а лишь потом в управлении. Можно правильно прорубать проход в тайге, но важнее знать, а та ли это тайга, которая нам нужна. Выживание зависит от последнего. Если нет денег, можно взять кредит. Если плохое расположение офиса, можно сменить место. Если нет лидера, мало шансов на выживание. Управленцев много, лидеры в дефиците. Лидерство – национальный и пока самый дефицитный ресурс страны.